656. 3 апреля. Радуга – лучший знак. Каждый намек на радугу показывает на развитие третьего глаза. Ни на один час не уменьшим ваши возможности. Опыт позволит многое облегчить. Войдя в атмосферу братства, можно избежать удушья. Если луч братства может казаться как бы плотным, то можно представить себе тяготение всей атмосферы. К этому заботливо подготовим. Потому покой сердца нужен. 657. 4 апреля. Вы должны были обратить внимание на некоторые фразы, звучащие обиходно или даже по-детски. Это очень характерная подробность. Иногда сам Христос повторяет простые слова, ведь следствие их может быть велико. Так разнообразна работа нашего братства. Говорю, чтобы пояснить различное наслоение. Луч, разбивающий города, так же красочен, как и несущий помощь маленькому сердцу. 658. 5 апреля. Подумайте, никогда раньше не удавалось начать такой ценный опыт, и чтобы можно было тут же дополнять его беседою с уверенностью, что у вас нет предрассудков. Таких правдивых записей о братстве не было. Как ценно будет наступление ступеней дальнейших. Различать треск преломления лучей в местах накопления ауры и понять сопроводительный символ без медиумизма – очень тонкое достижение. Сад ваш не обижен. И сколько осколков станут в стройное ожерелье. Степень чуткости велика. Не сжигать ценное вещество, но возрастить его задача. Не только мысли, но и все утомляющее отложить вне опыта. 659. 8 апреля. Не удивляйтесь, ибо луч задевает, луч центров, получается высокое напряжение. Луч был известен давно, но применить его не было срока и случая. Кроме позвонка, все центры ниже пояса враждебны опыту. Он должен быть подчинен солнечному сплетению. Не надо перетруждать струны. Надо смотреть не на сегодня, но на будущее. Водолаз должен сохранять запас кислорода. 660. 9 апреля. Аппарат есть первичная ступень. Истинное завоевание, когда дух заменит все аппараты. Вооружить человека без единой машины. Это ли не завоевание? Как нетрудно мешать великому сроку, когда все части собирались тысячелетиями. Через тысячелетия намечается нить плана, пряжа совершенно при соотношении частей. 661. 10 апреля. Желание дать дышать растениям идет из чуткого источника. Вместо восхищения на небо и отторжение от земли лучше призвать высшие силы на землю, и эта возможность внесет новую жизнь. 662. 12 апреля. Учите мои заповеди о бодрости. Так все сложно, что лишь меч мужества туман рассечь может. Конечно, лаборатория врага тяжела, но лучше знать. Так и иезуиты упражняются. 663. 13 апреля. Можно потратить 77 ночей, чтобы знать имена братства. Каждый будет объяснен, но без их лучей знакомства не будет полезным для будущего. Теперь важно знать несущих настоящие задачи решения. Братство работает группами, и нарастание задачи гармонично соединяет совет для новых комбинаций. Надо не поддаваться тяжким лучам земли. К тому говорю, что по волнам воздуха несутся, хотя без вреда, но неприятные лучи. 664. 14 апреля. На три отдела разделяется наша работа. Первый – изыскание улучшения земного плана. Второй – изыскание передачи людям этих результатов. Третий – изыскание способов сообщения с мирами. Первый требует трудолюбия и терпения. Третий требует находчивости и бесстрашия. Второй требует такого самоотвержения, что самый трудный полет является отдыхом. Понимаю скучную стадию опыта, понимаю, как трудно проявить энтузиазм рассыпанному ожерелью. Просто надо пережить этот отрывок. Чую, как напряжен ток, как атмосфера наполнена, но не забудьте, что розовое масло считалось в древности лучшим успокоителем. Розы сейчас цветут, и присутствие их полезно. Цветы – лучшее лекарство. 665, 15 апреля. Наши разряды не дремлют, но нельзя жить одним кислородом. Не пища по утрам, но разрывы снарядов повышают трепет пульса. С одной стороны сероазот, а с другой кислород. Неземно трудно получить в ухо все голоса и различать их по задачам. Только в детстве можно иметь простой доступ к этому хору. Возвращая это целостное сознание, можно опять получить доступ. 666, 17 апреля. За планетой несется целое планетное тело, пока не выяснено, толкает ли оно звезду утра, или же она влечет его за собою. Но пока ясно, что мы имеем двойные лучи. Область сердца получает их, и по мозгу позвоночника они производят сокращение затылочных малых центров. Наибольшая чувствительность, когда перемещаются центры. Падение лепестка розы может быть ударом грома, потому так озабочены покоем, потому одоление крика птиц и лая собак – победы. Являя места пути Христа, мы заполним пробелы Его тайны, ибо прекрасен труд Его и хождение, и искание. 667, 18 апреля. Когда от Христа до былинки черта проведена, тогда только покрыто пространство занятий. 668, 19 апреля. Уру и мор – старые корни, так же, как и атл, явленного старого племени Средней Азии. Племя атлу, занимавшее места севернее Кукунора, исчезнувшая около 1000 лет до Рождества Христова. Теперь его имя приняла сестра братства, которая занимается ушедшими племенами Шамо и Гоби. Когда было решено вернуть центр мира Азии, нужно было осветить основания пропавших государств. Не мудро строить будущее, не имея возможности знать прошлое. 669, 20 апреля. Так идите, позванное, меч сужден тому, кто несет миру чудо. Когда чудесный мальчик постучится, значит, пора. Путь подвига явлен. Тленность облачается лучом синего огня. По закону Отца приносим в дом наш огонь. 670. 21 апреля. Желание поговорить есть окно открытое. 671. 22 апреля. Когда удастся выгнать кошек из вашего дома? Когда создаются такие дела? Когда опыт начинает получать звучность, тогда жалеешь о каждой пылинке. Сеятель шатания мысли не победит тебя, и все твои кошки живут в подвалах. И когда мы касаемся Христа, до тебя ли? 672, 23 апреля. Обращение внимания на пульс характерно для приспособления центров к расширенным функциям. Надо не переутомиться. В этом залог быстрого успеха. 673, 25 апреля. Дом мой умеет до того срока дождаться. Мужественно можно карабкаться за жар цветом. Дух ваш должен луч общий усвоить. Еще ново ощущение всего оркестра, но если замечаете вращение около солнечного сплетения, это начало ассимиляции. Конечно, но потом по ритму мирового движения нужна повторность нарастания. Явление поспешности противно мировому созиданию. Уклад кристаллов и цветов указывает, как нарастает совершенство. 674, 26 апреля. Поистине вам дана Альфа и Омега. рассмотрим состав братства. Видим четыре категории жителей. Первая – члены братства, нисходящие к земле. Вторая – члены братства, принимающие земное поручение. Третья – работающие с братством в уплотненных телах, призванные как специалисты из астрала. Четвертая – рабочие на разных ступенях. Последняя категория не имеет лучей, иногда это пропавшие пастухи и поселяне. С тремя первыми категориями позволено сообщаться. Конечно, иногда фраза специалиста будет звучать богаче слов самого Христа, но вы поймете, что великая отрасль растет просто. И царь, и судья, и священник в одном взгляде и в одном вздохе духа. Работающие с нами в уплотненных телах не приближаются к людям. Консистенция их тел очень напоминает физическое, но пустота как бы безвоздушного пространства поддерживает их. Если бы они пришли в соприкосновение с людьми или под давление воздуха долин, их скорлупа не выдержала бы, и они должны были бы вернуться в астрал и опять проходить операцию уплотнения. Иное дело, когда мы приходим от Земли, тогда беспрепятственно переходим в астральное тело и обратно. Кроме того, умершие могут приходить, пока эфирное тело не разложилось. Легенды о жизни высших существ на высотах имеют основания.